В остроге дом лесоруба меня ждал сюрприз. Приятно или наоборот, пока непонятно, но не только трое розовых лисят дожидались нашего с Грымом появления, но и хорошо знакомый нам дилижанс с двумя девицами-кентаврами стоял во дворе. Как это вообще понимать? Я подошел к кобылицам с вопросом. «Пес, ты же пес, правда?» Ялита Херон не узнала меня в шлеме, а предмет скрывал информацию о владельце, так что пришлось мне даже поднять костяную маску забрала и показать волчью морду. «Мы все сделали, как ты сказал». «Да, мы весь вчерашний вечер тащили повозку на восток», подтвердила гнедая Илмара Херон. «Едва-едва оторвались от погони. Даже сбили и затоптали копытами пытавшегося преградить нам путь бандита». Кобылица с гордостью указала на правый борт дилижанса, на котором красовались уже две аккуратно нарисованные девушками пятиконечные звездочки. Красная и золотая. «Только в полночь остановились на поляне в каком-то глухом лесу», продолжила рыжая кобылица. «Отдышались и отдохнули, выпили вина, да поделили заработанные за день барыши». Илма рассказала, что никогда за все годы извоза ей не было столь интересно и хорошо, как сейчас, а клиенты никогда не были столь щедрыми и заботливыми. «Ну и черный красавчик, конечно, у вас тоже очень милый», кобылица указала на смущенно переминающегося с ноги на ногу башкира. «Поэтому мы с подругой допили вино и решили вернуться, пока розовые лисята не успели уйти далеко от этого острога. Мы подумали», Илмара посмотрела на подругу, и обе девушки-кентавра закончили фразу хором: «А наймите наш экипаж еще, на день, на неделю, да хоть навсегда». «А как?» Я задумался. «В целом, порученное вчера задание девушки-кобылицы выполнили, вот только не увлекли ли они погоню обратно сюда? Очень не хотелось бы повстречать сегодня группу ассасинов на своем пути». Проявившаяся крылатая Виги привлекла мое внимание и сообщила, что возможно на временной или постоянной основе нанять двух небоевых НПС-спутниц, годящихся на роль агентов пса из забытой стаи в борьбе за трон зверолюдей. Цена вопроса – 3 золотых монеты в день, или разово заплатить девушкам 100 монет, и в таком случае нанять навсегда. Я выбрал второй вариант и получил из рук Ялиты магический серебряный свисток для быстрого призыва этой шустрой парочки, где бы девчонки-кобылицы ни находились. Вы завербовали новых сторонниц, готовых поддержать ваши притязания на корону зверолюдей. Илмара Херон и Ялита Херон стали вашими агентами. Вы можете выдать своим агентам следующее задание: сбор слухов среди жителей одного конкретного поселения. Риск раскрытия агентов минимальный. Поиск интересующих вас НПС и игроков среди пассажиров дилижансов региона Волчьей Пустоши. Риск раскрытия агентов средний. Доставка товаров и перевозка НПС-союзников в другие города. Риск потери агентов минимальный. Срочный призыв дилижанса в любую точку региона Волчьей Пустоши, к которой ведут проходимые для повозки дороги. Время ожидания не более 5 минут. Отлично. Заодно и решился вопрос, как розовым лисятам к полудню успеть в поселок Старый Брод в 40 километрах южнее этого острога, где ожидалась важная встреча с Рейри. Но прежде, чем куда-либо отправляться, я зашел в отделение гильдии авантюристов, направился к стенду объявления и сорвал 2 листка розыска на братьев полуагров из 4 пальцев. Показал эти листки зайчихе Иванке синие глазки, а затем поставил перед ней на стойку холщовый мешок. «Там то, о чем я думаю», — уточнила впечатлительная зайчиха, не став на этот раз даже распутывать завязки и смотреть внутрь. Я молча кивнул, и на столике перед псом появились 2 столбика по 40 золотых монет в каждом. Надо же, даже проверять выполнение не стало. Солидная выходит у пса тут во строге репутация. Заодно пришел дополнительный игровой опыт, наполовину закрыв шкалу прогресса до 97 уровня. 1 монету я отдал Иванке синие глазки на морковку к чаю, остальные ссыпал к себе в кошелек. Ну и сразу отметил себя в книжечке, что я взял новое задание. Пес вернулся к стенду и сорвал пожелтевший от времени листок розыска, который до него никого из искателей приключений так и не решился выбрать. Пора уже заканчивать затянувшуюся историю с неупокоенным ли. Настало время упокоить эту хитрую тварь. Глава 27. Хвост одной старой легенды. «Это здесь», — подтвердила крылатая Виги, зажимая при этом свой носик от вони разложения, и я остановился. Следом остановились и идущие цепочкой за псом с шестами в руках по коварному вязкому болоту розовые лисята. Топкая трясина, черная грязь и тина, бесчисленные пузыри болотного газа на поверхности темной воды. Казалось бы, опасная глушь, из которой нужно как можно скорее выбираться. Однако именно про это место рассказывал перед смертью Брут Костолом. По словам матерого разбойника, Как раз здесь находился вход в секретное убежище неупокоенного ли, а тот холм неподалеку на самом деле являлся округлой крышей старинного затопленного и ушедшего под землю сооружения времен эльфийского правления в этих краях. В принципе, разыскать замаскированный вход возможно было, не только победив и допросив одного из четырех пальцев или обладая такой, как у меня, смышленой игровой помощницей, но и имея хорошо прокачанный навык следопыт, соответствующие подсказки по пути встречались. Вот только ни у пса, ни у кого другого из розовых лисят данного умения не было, да и нам банально не хватало мудрости и восприятия, поэтому мы дошли до цели другим путем. Выпиваем эликсиры подводного дыхания. Скомандовал я и первым подал пример, раскупорив и залпом выпив содержимое склянки. После чего, мысленно пожелав себе удачи, сошел с неверной отмеченной редкими вешками тропки и стал очень быстро погружаться в темно-коричневую болотную жижу. Инстинкты просто кричали бороться за жизнь, барахтаться изо всех сил и возвращаться к тропе, но я наоборот двигался дальше, с трудом передвигая отяжелевшие от грязи лапы и погружаясь все глубже. 5 шагов и пса накрыло с головой. Еще шаг, затем еще один, и дно неожиданно перестало быть вязким. Я ступил на каменные плиты. Дальше идти стало проще, а еще шагов через 10 сквозь муть и черноту стало возможным рассмотреть вдали какой-то голубоватый свет. Открыта новая локация. Затопленная обсерватория Пудреля Звездочета. Получено 225 000 очков опыта. Я двинулся вперед, с удовлетворением наблюдая за тем, как с задержкой в несколько секунд мои союзники один за другим получают новые уровни. Башкир достиг 76-го, Фантом 74-го, Алиса 73-го. Грыму опыта на новый уровень не хватило, но Тролли так уже был 76-го, до этого поделив с моим псом опыт за бандита Брута Костолома. Магические фонари при входе, продолжающие светить даже под водой и спустя невесть сколько прошедших с момента их установки веков. Умели же древние эльфы делать надежные вещи. Я прошел сквозь каменный проем и двинулся по затопленному прямому коридору, изредка освещаемому такими же магическими фонарями. Поворот и лестница наверх. Фух, прошел. Голова пса показалась над поверхностью, и можно было наконец-то нормально вдохнуть полной грудью. В принципе, не так уж далеко требовалось пройти под водой. Наверное, даже без алхимических зелий этот путь возможно было преодолеть, особенно если знать, куда двигаться и не страшиться утопнуть в болоте. Дальше тихо. Предупредил я союзников едва слышно, как только все лисята собрались. Очень важно, чтобы Ли открыл нам запертую с той стороны массивную бронзовую дверь. Пес поднялся по ступеням и остановился возле потемневшей от времени двери со сложным абстрактным рисунком на ней. Узор или какие-то каббалистические схемы, разобрать переплетение линий было трудно. Возможно, тут имелся даже осмысленный текст на древнем языке, но у пса с мудростью было совсем плохо, так что я ничего не понял. Теперь требовался условный стук, и Виги, и Брут Костолом называли одну и ту же последовательность. 2 быстрых удара, пауза секунды на 3, затем 1 удар, снова долгая пауза, затем 4 быстрых стука. Я внутренне собрался, готовясь к скорому бою с сильным и так до донца и невыясненным противником, и повторил последовательность ударов. Внутри стены раздался металлический скрежет. Это главарь банды откуда-то изнутри из своей дальней комнаты задействовал рычаг, отпирающий входные двери. Получилось. Полутемное помещение, винтовая лестница наверх, какие-то стеллажи, груды мусора. Мы с оружием наготове прошли внутрь, постоянно осматриваясь и стараясь ступать бесшумно. Брут Костолом уверял, что ловушек внутри убежища никаких нет, и с неупокоенным ли никого из подельников не осталось, но мало ли. Чего так долго? Раздался откуда-то сверху из темноты недовольный писклявый голос, и мы резко остановились. Ну так что, можем уже выбираться из этой вонючей дыры? Мы растерялись и, видимо, промедлили с ответом дольше положенного, потому как неупокоенный или заподозрил неладное. Яркий свет магических фонарей озарил помещение, ослепив наши уже привыкшие к полутьме глаза. «Да как вы посмели явиться ко мне?» Звуковой удар сокрушительной силы обрушился на нашу команду, в дополнение к временному ослеплению, вызвав у пса оглушение и временную потерю ориентации в пространстве. Когда я наконец-то сумел проморгаться, то обнаружил на балконе 2-го этажа нависшую над нами устрашающего вида темную сгорбленную фигуру, от которой веяло ужасом и неизбежной смертью. Морды неупокоенного ли не было видно из-за накинутого на голову капюшона, но вот его глаза. Они пылали алым огнем ненависти, притягивая к себе внимание и заставляя трепетать от страха. Заточенные острые бритв когти крысолока сверкали, размеры лап поражали, да и острые резцы нет-нет, да выглядывали из темноты капюшона. Воплощение самой смерти, не иначе. Информации о противнике я не видел, что говорило о преимуществе неупокоенного ли как минимум в 50 уровней. Рановато розовые лисята сюда пришли, мы явно переоценили свои силы. Пес, чего ты вдруг замер? Он же уйдет. Вырвало меня из странного оцепенения Виги, и я в недоумении осмотрелся по сторонам, пытаясь понять, о чем это говорит моя игровая помощница. Задрал голову и двумя этажами выше по винтовой лесенке спешно поднимался некрупный крыс в темных одеждах. Это еще кто? И если это настоящий главарь, то кто же тогда стоит на балконе? Миранисса, срочно развей иллюзии. Скомандовал я, уже более-менее начиная понимать происходящее. Да, Брут рассказывал, что наверху есть комната с порталом, ведущим из затопленного убежища наружу далеко в лес. Настоящий неупокоенный ли отвлек нас фантомом и пытался сбежать, а значит, не настолько уж он был и страшен, раз испугался моей группы. Двойной прыжок, быстрое перемещение, сальто. Навык акробатика повышен до 11 уровня. Пес с грохотом приземлился на винтовую лесенку прямо перед спешно ретирующимся крысолоком, вызвав сотрясение хлипкой металлической конструкции и едва не обрушив ее. «И куда это ты собрался?» – проговорил я насмешливо, на что крыс оскалил зубы, и на меня обрушился новый звуковой поток. «Ты вздумал остановить меня, смертный, даю вам 20 секунд на то, чтобы убраться из моего дома, иначе пеняйте на себя. Внимание! Ваш персонаж парализован от страха. Время эффекта 3 секунды. Эффектно, черт побери. И хоть я ожидал чего-то подобного, но все равно очень устрашающе у неупокоенного ли получилось». У пса даже колени невольно задрожали, а имейся у меня в лапах оружие, оно бы сейчас совершенно точно выпало. Уровня врага я по-прежнему не видел, но уже подозревал, что это вовсе не из-за колоссального разрыва в уровнях. И когда наложенный негативный эффект пропал, а крыс в это время почему-то не воспользовался моей беспомощностью и не атаковал, а лишь обошел замершего пса и двинулся выше по шатающейся лесенке, я провел собственную атаку, когтями ударив неупокоенного ли в спину. Минус треть хитпоинтов с одного единственного не слишком получившегося удара. Нет, вы серьезно, оказалось, что я мог убить врага в любой момент просто комбо-связкой. «Стоять, падаль!» — крикнул я, угрожающе занося лапу для повторного удара. «На колени, тварь!» Навык запугивания повышен до 16 уровня. Навык запугивания повышен до 17 уровня. Навык запугивания повышен до 18 уровня. И крысолак подчинился. Неупокоенный ли послушно рухнул на колени и испуганно закрыл лапами голову, защищаясь от возможного нового удара. «Сними тот предмет, что блокирует показ твоих характеристик», — потребовал я. Или трясущейся лапой стянул с пальца с виду обычное темное колечко. Свойств кольца я не распознал, так что просто убрал в инвентарь. Интересно, и кто же тут у нас на самом деле? Неупокоенный ли? Непризнанный барон. Кладоискатель 78 го уровня. Умение. Вскрытие замков, археология, снятие ловушек, шулер, мастер удавки, магия иллюзий, аура подавления, аура величия, аура страха, сопротивление, иммунитет к ядам, защита от холода, защита от очарования. Появившемуся на лестнице возле меня башкиру я велел связать противника, сам же поинтересовался у попавшего к нам в лапы неуловимого главаря, за которым долгие годы безуспешно охотились правоохранители двух государств. Непризнанный барон, что это вообще значит? А то и значит. Недовольно огрызнулся стоящий на коленях крыс. Я и есть законный властитель окрестных земель. Все вы должны мне тут подчиняться на моих территориях. Мы с башкиром переглянулись и дружно прыснули от смеха, чем вызвали сильнейшее раздражение связанного пленника. «Твари, когда я освобожусь, я все-все вам припомню. За каждое унижение мне старицей отплатите». «Нет, серьезно», с трудом прекратив смеяться, уж слишком нелепыми были угрозы и притязания на власть от пойманного не настолько уж сильного бандита, продолжил я. «Ну какой ты нафиг барон? Я и есть истинный барон», продолжил упорствовать крыс. Полвека назад на большом турнире по маджонгу в городе Эндоу мой отец Сид, вольный живописец, в пух и прах обыграл бургомистра. У градоначальника не нашлось денег расплатиться, и тогда он выдал отцу расписку, в которой обязался вернуть долг в течение месяца, в противном же случае отписывая отцу земли севернее поселка Старый Брод до самой границы с королевством зверолюдей. Леса, поля, 11 малых поселений со всеми жителями. Я был мал тогда, но своими собственными глазами видел ту официальную бумагу с росписью и печатью. И что же случилось дальше? Полюбопытствовал башкир, не теряя при этом времени и обыскивая пленника. Денег у Ли обнаружилось совсем немного, эликсиры, какие-то старые бумаги, не очень свежая еда, неразрывная веревка с самозатягивающейся петлей, именно ею главарь, видимо, задушил вчера свою подругу Мау, не имеющую сердца. Так себе лут, со столь известного преступника я ожидал чего-то более серьезного и ценного. Дальше, когда через месяц отец пришел к Хаджиту бургомистру за долгом, его даже не пустили на порог и прогнали. А вечером того же самого дня отец был убит в своем собственном доме неизвестными, как и моя мать, а также 11 моих братьев и сестер. Я выжил лишь потому, что был старшим и по вечерам подрабатывал в городской библиотеке, помогал подслеповатому писцу вести учет, за что получал краюху хлеба и за бесплатно мог читать любые книги. Когда же вернулся ночью, обнаружил в родном доме мертвые тела и полный разгром. Убийцы перерыли там все. Отца, по-видимому, пытали перед смертью, но он им ничего не сказал, так как убийцы разломали мебель, вспороли матрацы, даже полы вскрыли. Они искали ту бумагу. Нашли, уточнила подошедшая Миранисса Лучезарная, с интересом слушавшая рассказ бандита. Нет, не нашли, так как бандиты еще трижды потом заваливались в мой дом и перерыли там все, даже стены пробили в нескольких местах, перебили посуду, перекопали землю в погребе, изрезали все картины отца. Я лишь одну успел спрятать до этого, последнюю его работу, на которой отец рисовал мою сестру на фоне окна. Эта картина, единственное воспоминание о погибшей семье, ее я всюду с тех пор с собой ношу. В общем, ничего подосланные бургомистром преступники не нашли. И я уверен, что ценный документ, дающий права на обширные земли, где-то сохранился. Вы можете стать баснословно богатыми. Я расскажу вам, где находился мой старый дом в Андау, и где спрятан документ огромной ценности, в обмен на то, что вы меня отпустите. Получено задание. Хвост старой легенды. Класс задания. Редкое, групповое, ограниченное по времени. Описание. В вольном городе Андау Торговой Республики Хаджитов из великого множества строений внутри городских стен и в пригородах найдите за 72 часа неприметный старый дом, в котором полвека назад проживала семья художника Сита, вольного живописца, и обыщите окрестности в поисках хорошо припрятанного документа. Награда. 75 000 очков опыта, расписка на 3200 золотых монет, с накопившимися процентами за 50 лет, или получение прав на 11 поселков на территории Торговой Республики Хаджитов. Дополнительное задание и: отпустите неупокоенного ли для получения информации о точном местонахождении старого дома. Награда. 10 000 очков опыта. Отмена без штрафа ранее взятого задания на розыск неупокоенного ли. Ёпрст. Я же не брал это задание «Хвост старой легенды». Почему оно само собой добавилось в обязательные к выполнению башкир, видимо, также получивший обязательный квест, но сразу же поискавший информацию в справочных материалах небесных клинков, задумчиво почесал черной лапкой затылок. Пес, Дандау 80 миль, добраться сможем достаточно быстро, но вот население города 50 тысяч жителей, это как Париж в средние века, нечего и надеяться обыскать там все даже за год. Может, мой союзник не закончил фразы, но я понял, что вор предлагает отпустить главаря. Вообще-то за голову неупокоенного ли обещано 230 золотых. Отпустить синицу в руках ради призрачного журавля в небе, но тогда ведь ли снова наберет головорезов в банду, после чего продолжит грабить и сжигать поселки на территориях, которые считает своими, только за то, что жители отказываются признавать его господином. Я за то, чтобы отпустить, робко подала голос Алиса. Абадуй, коротко произнес тролль. Но Миранисса в ком-то веке возразил отцу. Нет, он убил свою подругу, которая ему доверяла, так что заслуживает сурового наказания. Абадуй, снова повторил тролль, и на этот раз эльфийка все же перевела. Грым говорит, что если расписка действительно существует, то ли был в своем праве. Господин может наказывать нерадивых слуг, если они отказываются ему подчиняться. И тогда никакой он вовсе не преступник, а законный землевладелец, на чьих землях поселились нелегалы. Точно-точно, так и есть, вставил свою реплику разом оживившийся пленный бандит. Ваш тролль дело говорит. Погодите, дайте мне подумать, я совсем был сбит с толку этим жарким спором, так что решил не пороть горячку, а сперва все обдумать. Отошел от связанного бандита и заглянул в ближайшую комнату. Это, похоже, были личные покои самого главаря. Дорогой ковер на полу, весь в следах грязных лап и объедках. Пустые бутыли из-под вина, дымящийся кальян с дурным куревом. Шикарная двуспальная кровать с балдахином, как ее только протащили сюда под водой, да потом подняли по хлипкой узенькой лесенке. Несколько картин на стене. Вот картины меня привлекли больше всего, а точнее одна из них, не столь искусно выполненная, в отличие от соседних полотен, но эта старая потемневшая от сырости картина была неупокоенному ли явно дорога, раз он поместил ее среди шедевров. На ней совсем молоденькая девушка-крыса в нарядном красном платьице стояла на фоне открытого окна и задорно улыбалась рисующему ее художнику. За окном же виднелась крохотная речушка с заросшими рогозом берегами, лодочный причал, на другом берегу высокая каменная колонна со статуей наверху в виде раскрывшего крылья орла, а вдали стены большого города, главные ворота и ведущая к ним дорога. «Убейте главаря», — приказал я союзникам, поскольку увидел все, что искал. Подсказок, указывающих на точное место, было более чем достаточно. Получено 3400 очков опыта, а с накопившимися процентами за 50 лет это вообще сколько? Задала вопрос Алиса, когда наша повозка уже мчалась на юг. Да, я решил не возвращаться 9 километров назад в острог дом лесоруба, а сдать задание на неупокоенного ли дальше по пути в любом следующем отделении гильдии авантюристов или городским властям торговой республики хаджитов. «Я вот сам сижу пытаюсь понять», — признался наш всезнайка Башкир, все время до этого непривычно молчавший. «Нашел информацию, что ростовщики в игре «Небесные клинки» сужают деньги под 10% годовых, хотя некоторые под 12%. Но также на форуме пишут, что в торговой республике хаджитов жадные барыги меньше, чем под 20%, в долг деньги не дают. Теперь понять бы, сколько там должно накапать сложных процентов за полвека». «Па-па-ра-ду-у, ди-и-и-па-ра-ба», прогудел тролль, и магичка перевела для остальных, едва справившись с эмоциями от волнения. «Если под 10%, то долг составляет 375 650 золотых, 72 серебряные и 9 медных монет. Если под 20%, то 29 121 402 золотых монеты с мелочью. Сколько?» Хором переспросили Башкир, Алиса, да и обе девушки-кентавра, оказывается, все же прислушивающихся к разговорам пассажиров. Миранисса повторила, сама с трудом веря названным отцом колоссальным суммам. «Так нужно все бросать и срочно ехать искать эту чертову расписку», — перевозбудился наш жадноватый вор. «К черту турнир, к черту опыт и другие задания. Тут можно обогатиться так, что за всю жизнь не потратить. Кто за?» Все остальные лисята предсказуемо поддержали идею Башкира, я же мрачно опустил голову. Все мои планы на жизнь сейчас были завязаны на попадании розовых лисят в пятерку лучших команд турнира новичков, что автоматически переносило нашу группу к Древу Миров и к Дроссилю и, после завершения глобального ивента по объединению виртуальных миров, позволяло псу, пусть и с минимальным запасом времени в сутки, но успеть к кладуши Даукейна до истечения срока аренды банковской ячейки. План был амбициозным и авантюрным, но вплоть до этого самого момента мне казалось, что все идет хорошо. Впервые с начала турнира наша команда «Розовые лисята» вошла в десятку лучших, и на примете были интересные квесты для дальнейшего быстрого набора опыта. Вот только шкура неубитого медведя внесла разлад в наш достаточно дружный до этого коллектив. Если даже просто сумма гипотетической награды уже вскружила моим друзьям головы, то что случится, когда дело дойдет до дележа монет, если эта награда действительно будет получена? Однако идти сейчас против решения коллектива было равносильно распаду группы, и тогда розовые лисята могли повторить путь японских девушек-ныряльщиц, перессорившихся и снявшихся с турнира из-за денег. Поэтому я тоже высказался «за», вот только постарался поумерить пыл своих союзников. Ранее художника из-за этой расписки убили, как и всю его семью. «Ты к чему клонишь, начальник?» Насторожился и перестал улыбаться своим мечтам о богатстве Башкир. «К тому, что бургомистру будет гораздо дешевле нанять убийц, нежели выгребать из казны городской бюджет за сотню лет. Едва ли там есть столько денег, так что губу нам всем придется заказать. Да и вообще 50 лет прошло, глава города Андау за это время мог несколько раз смениться. И далеко не факт, что новый бургомистр признает долг одного из своих давних предшественников, даже если мы отыщем соответствующую бумагу и придем с ней за выплатой. Но есть же суд, попыталась было возразить Миранисса. В свободном городе торговой республики бургомистр, высшая власть. Поэтому как он скажет, так и решит полностью подконтрольный ему городской суд. И что-то мне подсказывает, что бургомистр не захочет платить все эти сложные проценты за полвека, так что никакие сотни тысяч и миллионы золотых монет нам не светит. Получить хотя бы изначальные 3200 монет, но также нечестно, расстроилась Алиса. Жизнь очень часто несправедлива, что здесь в игре, что в реальном мире. И если мы просто заявимся за наградой, именно так и будет, нас пошлют куда подальше или по-тихому закопают. Поэтому, мое мнение, сперва нужно будет заручиться поддержкой, чтобы за нашими спинами стояла реальная сила. Например, договориться с королем-барсуком соседней страны, чтобы он поддержал наши претензии. Если Думитр VI будет в доле, то просто так отмахнуться от долга бургомистр не посмеет, иначе война. Все лисята дружно закивали, соглашаясь. Мой авторитет лидера по-прежнему сохранился на высоте, хотя для этого псу пришлось отодвинуть свои собственные амбиции и временно отложить встречу с королевой Веленой своенравной и борьбу за трон. И пока команда меня слушает, вот только перед тем, как сворачивать к Андау, мы должны все же остановиться в поселке Старый Брод. Сильная НПС-союзница, не понаслышке знакомая с королевской службой зверолюдей, нам не помешает. Так что вы займитесь продажей скопившегося лута и обновлением собственного снаряжения, я же побегаю по поселку в поисках Реюри. Глава 28. Неожиданная помощь. Дилижанс начал притормаживать, а потом и вовсе остановился, что вырвало всех пассажиров из полусонного апатичного состояния, в котором мы пребывали после полуторачасовой однообразной поездки по ухабистой лесной дороге. Единственным развлечением за все это время была подозрительная ватага из 6 вооруженных чем попало молодых голодранцев-хаджитов с уровнями от 35 до 40, остановившая было нашу повозку, но моментально оценившая экипировку и грозный вид путников и передумавшая атаковать. Вместо нападения неуверенно переминающийся с ноги на ногу главарь вежливо поинтересовался, не хотят ли уважаемые господа нанять их группу простых селян для какой-нибудь несложной работы. Мы быстро посовещались. Меток преступник на хаджитах не было, из вооружения лишь примитивные луки и дубины, да и опыта за них игровая система фактически не дала бы, так что марать руки мы не стали. Для профилактики преступности в данной местности я лишь отвесил главарю подзатыльник, аккуратно, чтобы не прибить ненароком низкоуровневого сопляка, после чего выдал ему серебряную монету и велел пропить. Такой исход устроил обе стороны, и мы мирно разошлись. Сейчас же я высунулся из окна, чтобы узнать причину остановки. И первое, что бросилось в глаза, впереди находилась большая река. Не Волга, конечно, но полкилометра ширины в ней точно имелось. На этом берегу лишь пара домиков и торговый лоток со сладостями, зато на противоположном достаточно крупный поселок или даже скорее небольшой город. Моя карта гласила, что это и есть Старый Брод, граница торговой республики хаджитов, объявила гнедая кобылица Илмарахирон, указывая на город на противоположной стороне реки и ведущий к нему каменный мост. Сейчас гвардейцы-таможенники будут собирать пошлину за проезд, спешиво по 3 серебрушки, с повозки 10. Кентавры тут не платят, довольно усмехнулась ее подруга Ялита Хирон. Только пассажиры, вам выгоднее не выходить из дилижанса и заплатить как за повозку. И еще 5 серебряных монет потребуется за то, чтобы таможенники не рылись в грузе. Поверьте, это намного быстрее, а главное дешевле, нежели составлять опись ввозимого товара, ждать чиновника-оценщика и платить пошлину за каждый предмет. Да, лута у нас в багажном отделении дилижанса накопилось много, в том числе достаточно дорогого, и процесс его оценки НПС-чиновником мог затянуться надолго. Так что я поблагодарил кобылицу за совет и наградил серебряной монеткой. Но меня в словах девушек-кентавров заинтересовало другое. «Погодите, а почему граница? Разве мы уже не находимся на территории хаджитов?» Удивился я, на что сведущая в данном вопросе рыжая извозчица объяснила. «Формально на этом берегу тоже территории торговой республики хаджитов, которые отошли к ней лет 60 назад после смуты в королевстве полуволков. Но здесь сплошь леса и болота, да редкие маленькие поселки вроде того Рыбачьего, где мы ночевали. Множество дорог и лесных тропинок, которые все не перекрыть. Потому пост и стоит на старой границе на мосту, который никак не обойти. Тут мелко, и в древние времена брод был, но давно уже поставили мост. Понятно. А между тем наш дилижанс попал в небольшую пробку. Впереди стояло с дюжину телег и повозок, возимых преимущественно кентаврами или обычными лошадьми, хотя в одну дорогую карету был запряжен весьма экзотический для этих мест ездовой ящер. Хватало и пеших путников. Причиной же образовавшегося затора служили две невысокие фигуры в одинаковых серых накидках, о чем-то оживленно спорящие с двумя коренастыми закованными в металлическую броню гренадерами-охранниками при входе на мост. Уровни этих НПС-охранников границы я определить не мог, но мой опыт игрока говорил, что в бою против них у пса абсолютно без шансов. Серьезные ребята, я переключил внимание на общающихся с ними путников, а точнее путниц, судя по женским фигурам и одежде, и меня словно током ударило. Одной из этих двух путешественниц была столь нужная мне Риэури. Риэури, без клана, ассасин 85-го уровня, умение, скрытность, бесшумный шаг, быстрый рывок, двойной прыжок, вуаль тьмы, ночное зрение, эксперт длинного лука, отравленные стрелы, парализующие стрелы, мастер кинжала, мастер клинка, комбо-атаки, серии до 4 ударов, иммунитет к холоду, иммунитет к ядам, 50% сопротивления очарованию. Вторая девушка была на целую голову ниже ростом, являлась черно-бурой лисой по расе и вела себя не столь вызывающе, да и уровень у нее был серьезно меньше. Но почему-то я не сомневался, что она вовсе не случайная попутчица Реи, а тоже обучалась вместе с ней в стальной короне. Харуми Шируба, без клана, кицуне 56-го уровня, умение, дипломатия, аура успокоения, аура гармонии, скрытность, ночное зрение, эксперт рукопашного боя, серии до 4 ударов, отравляющий укус, иммунитет к очарованию. Про лисицу для меня осталось много непонятного, поскольку навыка изучения предмета 23 уровня, усиленного способностью осматривания врага, не хватило для понимания всех способностей девушки. Да и что за странный у нее игровой класс кицуне? Насколько я понимал, по-японски кицуне и значит лисица, а значит, это скорее раса, а вовсе не класс. Впрочем, неважно. Меня больше интересовала Риэури. «Друзья, я вижу нашу цель», — сообщил я розовым лисятам, после чего выпрыгнул из дилижанса и направился вперед, игнорируя образовавшуюся очередь. Меня пару раз недовольно окликнули, а один селянин полулис с телегой, полный пушистых детишек, даже попытался остановить пса и ухватился за мой плащ. Достаточно было просто активировать ауру подавления и повернуть в его сторону голову в жуткой костяной маске, после чего излишне самоуверенный многодетный папаша с извинениями и глубокими поклонами отступил. Навык запугивания повышен до 16 уровня. А между тем спор при входе на мост продолжался, говорила в основном Рея. Ее подруга лишь изредка поддакивала и вставляла короткие реплики. Насколько я понял по обрывкам фраз, девушки требовали бесплатного прохода или как минимум серьезной скидки, обосновывая свою претензию ссылками на какие-то пункты старого договора между Торговой Республикой Хаджитов и Королевствами Зверолюдей. Высоченные угрюмые охранники моста, я даже и не подозревал до этой самой минуты, что настолько высокорослые представители у народности хадждитов встречаются, пропускали мимо ушей все доводы путешественницы со скучающими выражениями на мордах, снова и снова повторяли требование оплатить пересечение границы. Неужели стальная корона настолько плохо снабжает своих агентов, что у Риэури и ее спутницы нет 3 серебряных монет за проход? Или тут вопрос принципа, и прошедшие обучение в секретной службе короля девушки, которых перед поездкой наверняка инструктировали по поводу подобающего поведения на территории сопредельного государства, требовали уважительного отношения к представительницам королевства зверолюдей. Если так, то старались они зря, в их профилях не было ни слова о стальной короне, и если их словесные аргументы не подкреплены официальной бумагой или жетонами агентов, то через границу бесплатно их не пропустят. «Все в порядке, девушки со мной, я заплачу за их проход», — объявил я, сразу же в подтверждение слов доставая из кошелька монеты. Пес, Риэури моментально узнала меня, несмотря на скрывающий морду шлем. Впрочем, вступать в беседу младшая из сестер Ури не стала и, воспользовавшись случаем, вслед за своей удивительно юркой подругой поскорее прошмыгнула на мост мимо грозных охранников. Я же достал было 3 серебряные монеты из-за себя, вот только столкнулся с неожиданным препятствием. «Встань в общую очередь, путник!» — рявкнул на меня закованный в полный рыцарский доспех грозный охранник, а его напарник для наглядности даже преградил мне путь острой алебардой. Нарываться на конфликт сразу с двумя НПС-стражниками уровнями где-то 150 или выше было равносильно самоубийству, так что пришлось мне поумерить свою прыть под глумливые насмешки собравшихся в очереди путников возвращаться обратно в дилижанс. Особенно словесно измывался надо мною тот самый Паулис, который до этого пытался остановить меня и хватал за одежду. Я смерил нахала оценивающим взглядом и обратился к игровой помощнице. «Виги, проследи за этим наглецом, когда он пройдет таможенный контроль. Мне важно узнать, где он остановится в городе». «Пес», оспорила мою команду своенравная крылатая помощница, «неужели ты опустишься до того, чтобы мстить селянину за его пустые оскорбления, дура? Ты посмотри на его телегу, а потом на него самого. Ничего не смущает, что, правда, совсем ничего. А тебя не удивляет, что он Паулис, а в его телеге и зайчата, и лисы, и еноты. Причем малыши подозрительно тихие, как будто их всех опоили сонным зельем». «Да, точно», — поддержала мои слова слышавшая перебранку с игровой помощницей лопоухая Финек Алиса. «Мы столько раз от самых разных НПС слышали про орудующие в этой местности банды похитителей детей, которых увозят на юг к пиратским островам. А ведь мимо этого моста злоумышленники пройти не могут. Вы думаете, что он?» Виги развернулась и уже предельно внимательно рассмотрела странного селянина, который как раз в этот момент оплачивал проход через границу своей повозки, запряженной старой едва передвигающей ноги клячей. После чего, ни слова больше не говоря и даже не требуя обычной оплаты за работу, не входящую в обязанности игровой помощницы, полетела за подозрительным зверочеловеком. Рию Урия нашел в обеденном зале непримечательной таверны на окраине, предварительно обежав в поисках невесть куда запропавших полуволчицы и ее спутницы три гостиницы и еще пяток предполагаемых мест достаточно протяженного города Старый Брод и везде расспрашивая про новых постояльцев или посетителей. Для моего палача нормально вести разговоры с капризными НПС-менеджерами, торговцами и ремесленниками было достаточно проблематично из-за серьезного штрафа к реакции всех НПС, так что я сразу активировал ауру подавления и переходил к тактике запугивания. Работало безотказно. Заодно и сам навык запугивания стремительно прокачивался, так что к моменту, когда я все же отыскал девиц, это умение у пса поднялось уже до 19 уровня. «Вот вы где, оказывается». Я без спроса плюхнулся на лавку рядом с испуганно прижавшей ушки черно-бурой лисичкой по имени Харуми и придирчиво осмотрел заказанный девушками очень скромный обед. Самая дешевая луковая похлебка на бульоне из рыбьих костей, черствый хлеб, пара зубчиков чеснока, в стаканах обычная вода. Мда, совсем не густо у девчонок с финансами. Похоже, вовсе не из-за каких-то высоких принципов они так припирались с охранниками моста, да и экипировка у обеих девушек была, мягко говоря, недорогая. Простые серые робы с веревками-подвязками вместо нормальных поясов, на лапах деревянные сандалии. Явно поскупилась стальная корона на своих учениц. «Хозяин!» — рявкнул я, подзывая тучного хаджита за стойкой. «Есть же в твоей рыгаловке что-то приличное из еды, почему же ты пытаешься накормить моих дорогих подруг этими объедками? Живо тащи на стол хорошо прожаренное мясо, я даже отсюда чую его запах». Тут я, конечно, приврал, поскольку не имел обоняния в игре, но зато видел повара, готовящего во дворе целую тушу на вертеле, соусы и овощи к нему, сыр и вино. В общем, организуй все как положено, и прикажи служанке, чтобы стол вытерла, а то от раздавленного таракана на нем у меня резко портится настроение, а когда я злой, мало не бывает никому. Навык запугивания повышен до 20 уровня. Появившийся на грязном столе столбик серебряных монет убедительно дополнил мои слова, и на кислой поначалу морде хаджита моментально появилась услужливая улыбка. «Зря ты разоряешься и пытаешься произвести на нас впечатление, пес», — проговорила Рейури, старательно отводя взгляд от старого знакомого по первоначальному поселку. «Мы с подругой здесь вообще-то по делу, и скоро к нам присоединится одна очень важная личность, которой тебе лучше не показываться на глаза, а потому крайне советую тебе срочно уйти». В ответ я наоборот вальяжно развалился на лавке и весело рассмеялся. «Эта самая важная личность обижала все гостиницы и таверны города в вашем поиске. Кто же мог подумать, что два агента стальной короны заберутся в такую дыру?» Девушки синхронно испуганно дернулись, как будто обе одновременно дотронулись до оголенного провода. «Тише ты!» — шикнула на меня полуволчица. «Мы с подругой вообще-то тут инкогнито. Никто из местных не должен знать, что мы на задании. И вообще, откуда ты про меня знаешь? Ты же сбежала из поселка Золотая Нива до того, как меня забрали на обучение. Так ты знакома с ним, Рия? Впервые подала голос скромно до этого сидевшая на лавке лисичка. А то я весьма удивилась, когда ты встречного волка на входе в город обозвала псом, а он за нас заплатил. Я тебе про него рассказала в учебном центре. Опасный кровавый маньяк, которого в нашей деревне держали на цепи. Порвал цепь, убил троих сыновей шамана и сбежал, а потом еще и мельницу сжег в соседней деревне и перебил там всех мирных жителей. Харуми, и без того достаточно напуганная моим неожиданным появлением, поспешила отодвинуться от пса как можно дальше на самый край лавки, даже вжалась в стену. Я же совсем не обиделся на слова Реюри и снова рассмеялся. Так вот что про меня тебе наплели, только не троих, а четверых сыновей шамана. Четвертого Арвитора как раз за то, что этот мерзавец и вырезал жителей перекрестка пяти дорог, чтобы свалить вину на меня. Я тебе не верю. Даже не дав договорить, перебила меня Реюри. Понятно, мои доводы она даже слушать не хочет. Что ж, раз по-хорошему не получается, будем пробовать по-другому. Я написал в чате группы Грыму, чтобы тролл и поскорее принес весомый аргумент в крохотную таверну с незамысловатым названием «Еда у реки на восточной окраине города». Да, тяжеленная дубина с бонусом плюс 18 к дипломатии сейчас была бы очень кстати. Что интересно, пес мог поместить весомый аргумент в слот оружия, поскольку дубина по сути являлась двуручным оружием, вот только поднять и тем более размахивать ею в бою мой персонаж не мог. Также я сменил кольцо посыльного, которое обычно носил, так как оно давало бонусы к выносливости и скорости, на кольцо распутства, это и харизма плюс 6, что для пса с его крайне низкой харизмой было сейчас актуально, и появление у моего персонажа навыка соблазнения, и возможность применения заклинания очарования гуманоида и вожделения. Да, сейчас все методы были хороши, но вот другое кольцо тайной гармонии, которое этим утром отобрал у неупокоенного Ли, и которое кроме усиления всех базовых характеристик на плюс 2 еще и скрывало информацию о персонаже, я пока что оставил на пальце. Во-первых, это тоже дополнительная харизма, а во-вторых, пусть уровень пса будет пока что для девушек загадкой. Да мне плевать, Рея, веришь ты мне или нет. Есть несколько свидетелей случившемуся у перекрестка пяти дорог. Индигозия и Зоязия, две жены погибшего Арвитора Великолепного. Есть девочка-финек по имени Алица Ин Вандерланд. Она, кстати, тут в городе Старый Брод. Если однажды тебя заинтересует истина, всегда можешь поговорить с любой из них, и они расскажут правду. Но меня сейчас интересует другое. Почему ты, обвиняя меня во лжи, сама не рассказываешь подруге про меня правду, про забытую стаю, про одного из последних представителей древней династии Пасуккун, имеющий законные права на престол королевства? Потому и держали меня на цепи всю жизнь, боялись, что однажды я вырвусь на свободу и наберу сил. Отношения с Реюри ухудшились, констатировала активная сейчас игровая помощница Вия, да я и сам видел, что резкие слова насчет того, что псу плевать на мнение старой знакомой по поселку, были восприняты волчицей негативно, и дальнейшие мои слова девушка, похоже, вообще пропустила мимо ушей. Задание «Сердце волчицы» обновлено. Класс задания. Редкое, персональное. Описание. Полуволчица Реури вызвали на из учебного центра Стальной Короны. Вот только девушка крайне негативно относится к вам. Отношение 84. У вас только 3 дня на то, чтобы поднять отношения с ней до дружелюбия, плюс 50 и выше. В противном случае Реури уйдет навсегда, а задание будет считаться проваленным. Подсказка. Воспользуйтесь медальоном агента Стальной Короны. Если Реури захочет уйти раньше вышеуказанного срока, это заставит девушку находиться с вами до конца игрового дня при значении уровня отношений с ней выше 100. Награда. 75 000 очков опыта, НПС спутница полуволчицы Реури, ассасин 85 го уровня, подходит на роль вашего агента. Магический камень сердца волчицы, свойства неизвестны. Подошла служанка, вытерла стол и даже постелила чистую скатерть. Практически сразу после этого принесли жаркое, гарнир и вино. Не дожидаясь подруги, лисичка Харуми с жадностью накинулась на угощение. Я же откупорил бутыль и разлил вино по 3 кружкам. Предложил девушкам, но если Харуми послушно взяла кружку, тот вот Рия отказалась. Волчица вообще сидела насупленная со сложенными на груди лапами и ничего не ела. Не понимаю, почему я до сих не убила тебя как опасного преступника, а сижу и слушаю твои бредни, задумчиво проговорила полуволчица через минуту. «Может, инстинкт самосохранения?» – беззлобно усмехнулся я, отдавая должное неплохому обеду. «Ты не знаешь, что говоришь, пес. С нашей последней встречи я сильно изменилась. Я уже не торопкая перепуганная охотница, перед которой ты тряс в лесу своими гениталиями». Лисичка Харуми аж поперхнулась едой от таких слов и закашлялась. «Что, правда, подруга, ты про это не рассказывала? Разделся я тогда вовсе не для того, чтобы покрасоваться». Припомнил я момент драки в лесу в самый первый игровой день и приготовленную из набедренной повязки затяжную петлю для ловушки. Впрочем, не отрицаю, было дело. «Да, ты сильно изменилась с тех пор, вот только я уже не тот вырвавшийся на свободу израненный узник, которого ты вылечила, и вместе с которым собиралась идти в странствие. Случилось то, чего боялись мои враги, я окреп и набрался сил. Посчитав момент подходящим, я наконец-то снял кольцо тайной гармонии, позволив девушкам считать информацию обо мне, и одновременно с этим активировал ауру подавления. Потому, как от удивления отвисла челюсть лисички Харуми, можно было догадаться, что эффект был весьма сильным. Вот только на Риури мое эффектное проявление должного эффекта не произвело. Сколько же крови ты пролил за эти дни? Я даже сейчас чувствую исходящий от тебя запах крови. И твои деньги, которыми ты швыряешься направо-налево, нажиты на крови. Отрицать тут было бесполезно, поэтому я постарался обратить осуждающие слова Реи в свое преимущество. Да, я убивал, и много, преступников и чудовищ, продажных чиновников, демонов и маньяков, убийц и опасных ведьм. Я, палач, и моя работа избавлять мир от подобной мрази. От меня пахнет кровью, это действительно так. Вот, моя недавняя работа. Я бросил на стол меж тарелок пропитавшийся кровью холщовый мешок. Вы не местные и потому не знаете, а между тем банда неупокоенного ли долгие годы сжигала деревни и убивала мирных жителей в этой местности. В мешке голова главаря, которую я собираюсь сдать за награду. Между прочим, это 230 золотых монет. До этого я разыскал и устранил 4 его приспешников, за каждого получив еще по 40 золотых. Да, это деньги на крови, но это честные деньги. Любопытная Харуми Шируба встала, развязала тесемки и заглянула внутрь мешка. Я ожидал, что лисичку будет мутить от зрелища отрезанной головы, но она отреагировала удивительно спокойно. «Да, подруга, это действительно голова неупокоенного ли, про злодеяние которого мы слышали по дороге сюда». Черно-бурая лисичка посмотрела на меня как-то странно, все еще опасливо, но уже без прежней паники и даже слегка заинтересована. «И что, за работу палача дают столько золота? Эх, не тем мы с тобой занимаемся, Рея. Стальная корона тоже борется с преступниками», продолжила упорствовать девушка-ассасин. «И один из этих разыскиваемых преступников как раз сидит рядом с тобой. Я не самоубийца, чтобы браться за такую работу», оценив меня, рассмеялась Харуми. «Да и у тебя, подруга, шансов очень и очень немного. Это все отговорки», опустив морду в пол и не глядя на меня, ответила Рея. «Если поступит такой приказ, мы обе выполним его даже ценой своих жизней, и ты это знаешь. Это действительно так, вот только жить все же хочется. Может, нам помогут. Вот только что-то вызвавший нас в такую даль агент стальной короны запаздывает. Похоже, девушки так и не поняли, кто составил призвавшие их сюда послание, хотя я им практически прямым текстом об этом сообщил ранее». Тем временем подошел Грым. Тролл и молча поставил рядом со мной корявую дубину весомый аргумент и также молча удалился. Пожалуй, теперь можно было попробовать и более активно вести переговоры. Я объяснил удивленным собеседницам, что это один из членов моего отряда, мы все вместе странствуем и очищаем мир от гнили, и что место в отряде открыто для Реюри, именно с этой целью я и призвал ее из учебного центра. «Опять врешь», — возмутилась и даже оскалила клыки волчица. На послании был оттиск печати агента стальной короны. «Каждая такая печать уникальна, и меня сюда позвала родная сестра. Мистиури больше не хочет иметь никаких дел со стальной короной и передала печать мне. В доказательство я даже достал из инвентаря металлическую коробочку и показал недоверчивой девушке содержимое. Странно, пес, что ты знаком с моей сестрой, и что она отошла от дел. Но еще более странно, что Мести не убила тебя при встрече. Твоя сестра, не только красавица, как и ты, но еще образец чести и выполнения долга. И она никогда не стала бы атаковать, предварительно досконально не разобравшись в ситуации. Мести Ури даже какое-то время работала вместе со мной и моим отрядом. Мы устранили продажного начальника городской стражи города Волчьей шахты, а затем вместе пошли на опаснейшего демона-паука. Там в бою с демоном Мести потеряла правую руку. При этих словах обе девушки синхронно вскрикнули, так что я поспешил их успокоить, но мы отвезли твою сестру к горе Кольцо и вылечили. Сейчас Мистиури возглавляет городскую стражу в Волчьих шахтах. И кстати, твоя сестра отнюдь не брезговала покупаемой мной для нее вкусной едой и выпивкой, и даже брала от меня деньги на новое снаряжение, поскольку стальная корона в этом вопросе очень скупится. Это точно, подтвердила лисичка Харуми, но под тяжелым взглядом подруги притихла и прикусила язычок. Я посчитал момент удобным, чтобы опробовать действие кольца распутства. Накладывать на миниатюрную Харуми его эффекты было бессмысленным, поскольку у лисички имелась стопроцентная защита от очарования, но вот у Реюри такая же защита была лишь 50%-ной. Понятно, что у самой девушки достаточно высокий уровень, и шанс воздействия на нее заклинания очарования гуманоида 16-го уровня был минимальным, но вдруг мне повезет. Вот только Реюри, так и не приступив к еде, неожиданно встала из-за стола. Я выяснила все, что было нужно, и меня здесь больше ничто не задерживает. Пойдем, Харуми, мы возвращаемся в учебный центр. Упс, облом. И похоже, сейчас возникла именно та ситуация, про которую я недавно получил подсказку. А ну стоять. Я открыл инвентарь и несколько завис над выбором, поскольку жетонов агента стальной короны у меня имелось аж целых 3. Бронзовый, серебряный и золотой. И какой из них нужен? Девчонки, какого ранга вы агенты сейчас? Реури промолчала, проигнорировав мой вопрос, но за нее ответила подруга. Мы пока что не агенты. У нас практика после обучения, по итогам которой мы должны получить свои медальоны. Здесь в таверне мы должны были встретиться с агентом стальной короны, выполнить его поручение, после чего он бы подписал наши бумаги и направил соответствующие рекомендации в учебный центр. Понятно. Я достал бронзовый медальон на цепочке и продемонстрировал его девушкам. Именно я выдаю вам задание, и меня вы обязаны слушаться. Точнее, я с сомнением посмотрел на низкоуровневую лисичку Харуми с ее непонятным игровым классом. Вызывал я только Реюри. Твои же бумаги об успешном прохождении практики могу прямо сейчас подписать и поставить на них печать, и даже выдам тебе денег на обратную дорогу на дилижансе до Вульфберга. Но почему? Неожиданно возмутилась черно-бурая лисичка. Я тоже хочу вкусно питаться, и хочу получить деньги на нормальное снаряжение вместо этих тряпок. Пес, очень прошу тебя, оставь меня при себе, я тебе пригожусь. Отношения к тебе этой лисички сейчас нейтральные, прокомментировала игровая помощница Вея. Штраф от игрового класса палач никуда не делся, но зато ты заинтересовал девушку силой и щедростью. Тебе решать, пес, без подруги я не останусь. Вдруг поставила жесткий ультиматум Реури. Если же Харуми будет со мной, то я, так и быть, до окончания практики стану выполнять твои приказы, не идущие вразрез моим убеждениям. О, наконец-то прогресс. Уже не отказ, а согласие сотрудничать на каких-то определенных условиях. Я обратил внимание на то, что медальон агента стальной короны, выполнив свою работу, снова загадочным образом испарился прямо у меня из лапы. «Да что же вы, девчонки, из меня веревки вьете?» — поворчал я для вида, хотя внутренне сейчас ликовал. «Что хоть за класс у тебя, кицуне? На что я могу рассчитывать? Я не боец и лишь раздаю бонусы. Удача, успех в переговорах, более щедрые награды за задания, скорость прокачки всех навыков, дополнительный опыт как моему лидеру, так и немного всей группе. Чтобы я могла включиться и начать использовать свои способности, хозяин заключает со мной официальный контракт. 10% заработанного им опыта и какая-то оговоренная часть денег. А еще, поскольку никакой брони носить я не могу, меня нужно всячески оберегать и защищать в бою. Ну и чем выше моя лояльность, тем сильнее от меня польза, так что меня нужно заваливать подарками, холить и лелеять. Размечталась, плутовка, сразу же поставил я на место кандидатку в нашу группу, чтобы излишне не зазнавалась. Впрочем, деньги на снаряжение и эликсиры вы обе получите. Я много что еще хотел сказать НПС девушкам, но экран визора неожиданно потемнел и сменился надписью о поступившем звонке через мессенджер. Что такое? Функции телефона на визоре я полностью отключил, чтобы меня нельзя было отследить, но вот сетевой мессенджер был доступен, хотя практически все контакты я временно заблокировал, оставив лишь несколько критически важных, финского репортера Ата Суами, с которым у меня имелись определенные договоренности, парочки старых знакомых по сетевой игре за Шидоукейна, а еще, сеньор Габриэле, не звонить. Да, да, звонил именно он. Опасного итальянца я тоже не блокировал, и именно он зачем-то захотел со мной пообщаться. От волнения у меня моментально вспотели ладони, сердце испуганно забилось в груди. Тем не менее, на такой важный звонок ответить было необходимо. Мои самые теплые приветствия вам, сеньор Габриэле. Видимо, дело важное, раз вы ночью решили вызвать меня, перейду сразу к делу. Кейн, меня тревожит отсутствие новостей от тебя. Время идет, заказчик дорогого игрового лука богини охоты Артемида серьезно нервничает. Да и другие потенциальные клиенты тоже объявились, так что мне нужна информация. Все идет по плану, я постарался, чтобы в моем голосе звучала уверенность, просто спешка в таком сложном вопросе лишь навредит. Ведь если мой человек просто зайдет в сокровищницу, наверняка бдительно следящие за ценностями Шидоукейна администратор игры моментально получит об этом извещение и сразу же заблокируют его персонажа. Поэтому тут приходится действовать обходным путем. Я понял тебя, Кейн, перебил меня итальянец, даже не дав закончить фразу. Так вот почему в беседе с репортером ты обещал розыгрыш ценных вещей. Победителем станет нужный тебе человек, и когда он придет за вещами, никто из админов игры не решится ему помешать. Именно так, сеньор Габриэле. Все будут в курсе, что победитель вот-вот придет за выигрышем. Миллионы игроков будут находиться в предвкушении интересных событий, и администраторы не посмеют даже пальцем тронуть пришедшего за ценными вещами персонажа, который не нарушил никаких игровых правил и пришел за законной добычей. В наушниках раздался довольный хриплый смех. Кейн, признаться, я восхищен. Как всегда, хитро и умело. Хотя наговорил ты, конечно, лишнего во время интервью. Догадался о кое-каких моментах, и ладно, но зачем же всем об этом рассказывать? Серьезные люди напряглись, поскольку под них стали копать финансовые службы. А еще я лишился целой сети персонажей-посредников, через которую сбывал предметы. Впрочем, это дело наживное. Ладно, успокоил ты старика. И раз мы по-прежнему дружим, у меня к тебе вопрос. Знакома ли тебе некая Таисия Борисевич? У меня аж сердце на долю секунды остановилось, уж слишком точным оказалось попадание. Тем не менее, я постарался сохранить показную невозмутимость. Да, я знаю такую художницу. А что случилось? Час назад это Субдала Цагна, в английской речи собеседника проскользнули непонятные слова, возможно на итальянском, оставила сообщение на одном из специфических сайтов, в котором написала, что обладает абсолютно точной информацией о местонахождении игравшего за Шидоукейна человека. За сведения она просит 25 тысяч единиц. Деньги серьезные, и абы кому такую сумму не переведут, так что ее пробили по всяким базами. Судя по всему, художница из Гомеля, ранее в подобных делах замечена не была, не похоже на глупый розыгрыш. А поскольку я просил информировать меня о таком событии, хорошие люди мне позвонили. Так что твое убежище раскрыто, Кейн, и нужно срочно менять место. А если Таисия находится сейчас рядом с тобой, убей ее.